Глава 41. Яр начал чувствовать ее, и это казалось странным. Он проснулся резко, буквально вынырнул из сна. Открыл глаза и сел. Прислушался. Лагерь спал. Сестры похрапывали. Костер давным-давно догорел, а дозорные постыдно клевали носом. «Вот же! Это ты их усыпила?» Яромир не сомневался, что услышит ответ. И не ошибся. «Ради их же безопасности». Ледорез кивнул, вспоминая бедолагу Ратника, которому не посчастливилось узреть Снеженику на постоялом дворе. «И ты», — прошептала она, — «ты тоже. Лучше не оборачивайся». Яр беззвучно матюгнулся. Но начинается. Когда до нее уже дойдет, что ему плевать, как она выглядит? «Что, совсем плохо?» «Хуже». «Серьезно? Хуже, чем усатый лось с тремя, на?» Он повернулся и осекся на полуслове. «Твою ж ковригу!» Гигантский, с корову, сгусток зеленоватой слизи подрагивал, издавая противные булькающие звуки. «Жуткий вид, знаю», — прозвучал в голове расстроенный голос хозяйки. «Прости, ничего не могу с этим поделать». Яр посмотрел на нее, криво улыбнулся. «Переживу как-нибудь», — сказал он и вспомнил, что она снилась ему. Именно она, а не злополучная бойня у башен. «Спасибо, что спасла. Вторую новую я бы не выдержал». Здоровенная сопля колыхнулась в ответ. Кивнула, видимо. Помолчала. Ледорез тоже помолчал, но недолго. «Там, в развалинах». Он сморщил лоб, силясь подобрать нужные слова. «Я встретил самого себя, старого. Как это? Объясни. Хочу понимать». «Это как смерч», — проговорила Снеженика после внушительной паузы. Тоже, видать, слова подбирала. «Только магический. Завихрение чародейских сил раскалывает реальность, а прошлое, настоящее и будущее смешиваются, искажая пространство и время. Случается такое редко, очень редко. И только в особенных местах. Твердыня некромантов — одно из них. Цитадель манит тех, кто оставил там часть души. Противиться такому зову непросто». Она замолчала. Кажется, вздохнула. «Тебе удалось что-нибудь вспомнить?» «Не особо», — признался Яромир и хмуро возрился на кулаки. «На рассвете ты отправишься в Дольные земли». Слизнюк подобрался ближе. Ледорез помрачнел, понурился. Захотелось надавать себе тумаков. «Вот же! Кретин!» «Ключи! Ее волнуют только ключи и ничего кроме!» «Я выполню поручение Синегорки и вернусь к поиску!» Бесцветно изрек он. «Не беспокойся!» Снеженика вздохнула. «На рассвете ты отправишься в Дольные земли!» Повторила она. «Они под защитой печати!» «Магия там не действует. Мне туда не пробраться. Никак. И? Если случится что-то плохое, я не смогу. Не смогу помочь». Под лопаткой остро кольнуло. Забывшись, Яр вскинул голову. Он хотел поймать серый взгляд, но увидел лишь перебирающую ложноножками исполинскую соплю. «Она серьезно?» Обернулась мерзостью и усыпила добрую сотню полениц исключительно ради того, чтобы предупредить его. «Чудачка!» «Ничего не случится», — хрипло выдавил он. «Обещаю». «Будь осторожен». «Я всегда осторожен». Сгусток мелко затрясся. Казалось, будто невидимая рука принялась взбивать слизь венчиком. Поначалу ледорез не сообразил, в чем дело, нахмурился, а потом вдруг до него дошло. «Ты что, смеешься?» «Чуть-чуть». «Прекрати», — строго сказал Яр, но не сдержался и прыснул сам. Слишком уж забавным вышло зрелище. «Вот же!» Слизнюк замер, и ледорез опомнился. Посерьезнел. «Думала, ты не умеешь смеяться», — прошептала она удивленно. Яромир не ответил. Злился на себя, а почему, толком не понимал. Смятение в душе, неуместное, дурное, непонятное, бесило и сбивало с толку. «Неправильно все это. Не должно так быть. Она даже не...» «Яромир!» — тихо позвала колдунья. с тех пор, как прознала имя, никогда не величала его ледорезом. «Трудно быть человеком?» «Странный вопрос». «Не труднее, чем огромной, хихикающей соплей», — сказал он беззлобно. «Не осталось у него для нее злости. Кончилось». «Зачем, спрашиваешь?» Снеженика подползла к остывшему кострищу. «Не такая уж она и противная, если задуматься. Чем-то на студень похожа. А студень — штука вкусная». «Знаешь», — неуверенно начала она, — «мой мир сильно отличается от этого. Там нет травы, земли, нет снега и льда, нет восходов и закатов, сторон света, времен года. Есть только магия. Сплошная, бесконечная и всепоглощающая. Один мощный поток длиной в вечность. И мне всегда хотелось узнать, как живут люди. Своими глазами увидеть замки, которые они строят, лошадей, на которых ездят, попробовать настоящую еду и питье. При первой возможности я сбежала в ваш мир. Сбежала и оказалась в ловушке. Я здесь чужая. Не вышло у меня человеком стать». Она замолчала. Вздохнула. Захотелось ее обнять или хотя бы взять за руку. Но рук не было, только лыжноножки. «Ты...» Яромир смерил Слизнюка пристальным взглядом. «Ты больше человек, чем многие мои знакомцы. И... отличный друг». Сгусток булькнул. «Ты правда так думаешь?» «Правда». Повисшая пауза сделалась неуютной, и ледорез поспешил сменить тему. «Дозорные не проснутся?» «Никто не проснется», — уверенно ответила Снеженика. «И тебе тоже надо отдохнуть. Путь предстоит долгий и опасный. Помочь тебе уснуть?» «Сам справлюсь». Ледорез улегся на бок и подпер кулаком щеку. «Там кот со мной. Скорпикор. Барсиком звать. Так вышло, что мамашу его я прикончил. Ну и...» «В холмах он будет в безопасности». Она явно наловчилась понимать его с полуслова. Это радовало. «Не переживай. Мы о нем позаботимся». «Спасибо». «Тот юноша, который за тобой увязался...» Снеженика замялась. «Его забирать не надо». «Я не о том. Он... не тот, за кого себя выдает». «Знаю». Яромир криво улыбнулся. «Догадался уже». Он перевернулся на спину, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Расскажи еще о своем мире». Ему снилось, что он летит. Летит сквозь гулкую бескрайнюю черноту, а вокруг мелькают исполинские газовые шары, полупрозрачные туманности, бриллиантовые россыпи холодных звезд. Неведомая сила питает его, наполняя мощью и ощущением небывалой, непередаваемой свободы. А рядом летит Снеженика. Такая же сильная, свободная и счастливая, как он сам. Во сне она улыбалась ему, а он ей. И никаких кошмаров. Зяблик переполошил всех и вся в несусветную рань. Еще даже не рассвело. «Барсик!» — верещал белобрысый и метался по лагерю. «Барсик! Кис-кис-кис! Барсик пропал! Пропал наш барсик! О!» «Эй, Наймит!» — рыкнула Синегорка, высунувшись из шатра. «Уйми, полудурка, пока я его не прибила!» Я ругнулся, зевнул, вскочил и в два шага добрался до нарушителя спокойствия. Сгреб в охапку. «Не ори!» «Но барсик пропал!» — пацан шмыгнул носом. «Я укутал его и положил рядом. А он...» «Он не пропал. Я отправил его в безопасное место». «Когда?» — пиявец удивленно уставился на него. «Ночью?» «Да». «Но как? Ты же никуда не уезжал?» «Не твоего ума дело». «Но...» Яр отпустил его, и парень чуть не грохнулся. «Мне пора». Пиявец захлопал ресницами, закусил губу, залился краской. «Можно провожу?» Возражать не имело смысла. Яромир кивнул, и мальчишка поспешил к мирно пощипывающим траву лошадям. По дороге, правда, зарулил в кусты. Сам же ледорез отправился к воеводице. Откинул полог, нырнул в шатер и замер, слегка обалдев. Синегорка, поджарая и мускулистая, возлежала на подушках, в чем мать родила. и только буйные черные кудри слегка прикрывали наготу. Смуглая кожа воительницы маслянисто блестела. «Вот же!» «Она ничего», — присвистнул Марий. «Шикарные рельефы! А икры? Какие икры? М-м-м! Эти бы ноги себе да на плечи!» Яр мысленно хмыкнул. «Вот же волчара! Наслись ночью не польстился, не появился даже. Побрезговал, видать. А как голая баба с крепкими икрами. Сразу тут как тут». «По утрам я наношу мазь на старые раны», — пояснила Синегорка. «Ей надо впитаться». Ледорез равнодушно пожал плечами. «Надо так надо. Не вопрос». «Я за клинками», — сказал, не слишком вникая в телеса богатырши. «Без оружия на деле толку мало». «Само собой», — согласилась поленица. «Забирай. Только сперва покажи меч, который у тебя промеж ног. На вид ты крепок, да и в бою неплох. А это верная примета. У таких, как ты, всегда есть на что подивиться. Особенно, ежели в готовности». «Зачем тебе?» — нахмурился ледорез. «Вам же нельзя. Сила уйдет». «Любоваться не воспрещается». Лукаво ухмыльнулась Синегорка и, накрыв ладонью небольшую упругую грудь, захватила темный сосок крепкими пальцами. Марий шумно сглотнул. «От смотрин вреда не будет. Так что сделай милость, порадуй меня. Глядишь, и сам удовольствие получишь». Яр подошел ближе. Так близко, что лицо воеводицы оказалось в пяди от его паха. Черные глаза Синегорки заблестели. Щеки чуть зарумянились. «Ну же!» Она похотливо улыбнулась и потянулась ладошкой к интересующему месту. «Похвались своими сокровищами, наемник!» Ледорез перехватил ее кисть, заморозил взглядом. «Утешься как-нибудь сама!» Он перегнулся через нее и подхватил портупею с ножнами. «Я не кобель. Я могу контролировать свои инстинкты!» Она фыркнула, выразительно закатив глаза. А когда Яр направился к выходу, окликнула. «Кто она?» «Здоровущий сгусток зеленой слизи». «Никто». Он откинул полог и вынырнул из шатра. Зяблик сидел на пне, подперев подбородок кулаками, и хмурился, но, едва завидев его, тут же подскочил. «Чего так долго-то?» Взвился, кинувшись навстречу. «Я уже начал переживать». Яр бросил ему портупею. «Прицепи к седлу, я повешу ножны». Белобрысый не справился. Он смотрел на ремни, словно кухарка на кузнечный молот. Ледорез матюгнулся и сделал все сам. Меч устроил слева, как и всегда. Кинжал сунул в поясные ножны за спиной, а метательные рыбки клинки определил в сапоги. По три за каждое голенище. «Так-то лучше». «Пожалуйста, вернись», — шепнул мальчонка, когда Яромир взгромоздился в седло. «Вернусь», — пообещал ледорез. «А ты дождись». Пацан вдруг вспыхнул, точно маков цвет. Отвел глаза. «Дождусь». «Вот же». Ледорез дал каурой шенкеля, и кобыла лениво потрусила в сторону старого тракта.